суматоха в заповедной пещере. Максим и сам понимал, что надо прятаться. Но куда? Он незаметно отступил за спины придворных, прижался к стенке пузатого резного сундука. К счастью, никто не обернулся и не увидел его лица, иначе Максиму пришлось бы плохо. «Откройте!» — сказал Топус, вставая. Максим еще плотнее вдавился в стенку сундука и с радостью почувствовал, что она начинает подаваться внутрь. Пузатый сундук был с секретом. Его стенка оказалась потайной дверцей. Она беззвучно затворилась за Максимом в тот момент, когда открылась дверь зала. В своем убежище Максим ясно услышал тревожный гул голосов, восклицания. Максим вытер рукавом лоб и при этом заметил вдруг, что по рукаву скользнул лучик света. «Откуда?» Максим медленно провел рукой в пустоте. Лучик снова упал на рукав. Проследив его направление, Максим нашел отверстие в стене сундука. Сквозь него можно было очень удобно наблюдать за всем, что делалось в заповедной пещере. Да, пузатый большой сундук хранил не один секрет. Максим приник к щелке. Он увидел. В дверь ввели туп-тупа, который нес на руках спящего человека. Он положил к ногам Топуса, отдуваясь, вымолвил. «Вот!» Лежащий застонал, повернулся на бок и снова уснул. «Что вот?» — спросил Топус. «Два пьяницы носят друг друга на руках. Ты хотел нам показать, как это делается? Теперь убирайся, я займусь тобой после, когда у меня будет плохое настроение». Туп-туп тяжело дышал, помаргивая глазками. Проговорил. «Я его поймал, но это не он». «Уберите этого дурака», — сказал Топус, начиная сердиться. «Клянусь моим сапогом, он будет...» Правителю не дали договорить. В открытую дверь ворвались стражники. Они повалились на колени. Заговорили разом. В колодце над каменным чудовищем кто-то обрезал лестницу. Погибло четверо пузырей. «Злодея мы не нашли, пощади». Топус был спокоен. «О каком злодее вы говорите?» — сказал он. «Может быть, лестница оборвалась сама?» «Нет, клянусь своим сапогом», — ответил один стражник. «Там поработал чей-то нож, и на пыли виден незнакомый след». «Мой дворец неприступен», — сказал Топус. «Но все это и вправду странно. Слухачи, усилить стражу. Надо позвать Нюхала, пустить его по следу. Допросите всех. Может быть, это мои придворные ходили в то проклятое место, шушукались, составляли заговоры. Идите», — приказал он стражникам. «Нет, сначала выбросьте за дверь этих двух птенчук». Он показал на туп-тупа и человека, которого тот принес. Но великий тайный шептун сделал шаг вперед. «Пьянчуги пусть останутся здесь», — сказал он и шепнул что-то на ухо Топусу. Тот нахмурился, кивнул. Стражники вышли.